Каджия протянул руку. Сун Мин стоял как истукан, но через некоторое время все-таки пожал ее. «Входите». Сун Мин вошел в деревню с ее жителем Каджией, и никто не встал у него на пути. Сун Мин хотел многое спросить, но сначала они направились в дом Каджи. Большинство домов в деревне выглядели бедно и жалко. «Мастер вашего уровня мог бы достичь уважения далеко за пределами этого леса. Ты младше меня, но сильнее. Я не хочу разочароваться в столь большом мире, поэтому живу в этом маленьком лесу», — засмеялся Каджи. Он привел Сун Мина в традиционный японский дом. Сун Мин немного подумал о мире, о котором говорил Каджи. Однако он не сказал свои мысли ему. «Вы знаете Энвируса?» Они расположились в комнате. Каджия задумался над вопросом. «Знаю, где он?» «Он ушел из леса около 2 месяцев назад», — ответил Каджия. На его слова Сун Мин поморщился. Он купил информацию через Эребрис и нашел следы Энвируса, но он не надеялся так легко его найти. «Вы знаете, куда он пошел?» «Нет, это большая проблема. Он с трудом пришел сюда, а Энвирус ушел, не оставив и следа. Трудно будет его отследить. Его последнее месторасположение – этот лес. Что делал Энвирус в лесу? А зачем ты ищешь его?» Вопрос на вопрос. Сун Мин прищурил глаза и посмотрел на Каджию. Тот только глухо рассмеялся. «Не смотри на меня так. У меня есть свои причины. Меня они и интересуют. Вы не отвечаете мне и хотите получить информацию?» Сун Мин сжал кулак. Каджия все это время смотрела на него, а затем открыл рот. «Я не знаю, ты ли тот гость, о котором говорили Энвирус. Что? До этого он сказал мне, что когда-нибудь кто-то придет в этот лес и станет задавать вопросы. Если это случится...» Каджия встал. «Я хочу закончить побыстрее». «Хорошо», — сказал Сун Мин и тоже приподнялся. Место, куда Каджия привел Сун Мина, находилось на окраине деревни. Они прошли мимо забора, и Каджия сказал Сун Мину: «Тебе не интересно страдание племени? Мне показалось, что вы не ответите, если я спрошу. Я не могу сказать конкретно. Наши страдания мы сами не знаем, в чем оно заключается». Сун Мин не мог понять этих слов. Он спросил у Каджи: «Тогда зачем вы живете в этом лесу?» «У нас нет выбора. Мы застряли в этом лесу. Тот, кто родился здесь, ни за что не сможет выбраться наружу. Это проклятие, нечто в этом роде. Наше племя несколько поколений живет в лесу. Из-за кровосмешения наши тела стали слабыми. Ци тоже ослабела и больше не передается. Еще чуть-чуть и наше племя вымрет». Но голос Каджи наоборот был спокоен, как будто он ждал конца. «Даже я не знаю о страдании племени. Может, его и не существовало. Может, это насильно навязано, чтобы сохранить идеологию. Но ясно одно, наше племя не может выйти из леса. В конце леса нас ждет хранитель». «Хранитель, можно ли его так называть?» Каджия задал вопрос сам себе. «Дух птицы сводит с ума слабых. Если ты не преодолеешь трансцендентность, то не сможешь выжить здесь. Мы кормим младших лекарством, чтобы они утратили слух. Чем глубже ты заходишь в лес, тем сильнее становится дух птицы. Не знаю, сможешь ли ты выжить. Думаю, что смогу. Ха, даже мастера трансцендентности испытывают трудности. Это место портит твой разум. Я обещал Энвирусу направить тебя, но не знаю, сможешь ли ты». Каджи остановился. Интересное зрелище. Старые деревья соединились в огромную стену, разделяющую лес на 2 части. Сун Мин посмотрел на Каджию и тихо спросил: «Что это?» «Стена. Не видишь, что ли?» «Вижу. Ты не можешь перейти стену без согласия аборигена. Хочешь попробовать?» — спросил Каджия Сун Мина. Он состроил хитрое выражение лица, не подходящее ему возрасту. «Если ты сможешь преодолеть эту стену силой, что я получу?» «Я ничего не смогу тебе дать. Прими это как тест». Сун Мин улыбнулся от такой откровенности. Он прошел мимо Каджи с копьем в руках. Сун Мин вознес его, и раздался звук удара. Он воткнул копье с огромной силой, но стена из деревьев не пострадала. От воздействия силой не было никакого результата. У Сун Мина округлились глаза, и он посмотрел на стену. «Видишь, ее не возьмешь силой. И Энвирус не смог. А как он прошел? Я его пропустил, потому что он так сказал». Сун Мин не понял эти слова. Каджия прошел мимо него. Он поднес руку к стене и зашевелил губами. Он говорил на неизвестном языке, и стена из деревьев исчезла. «Я не могу пойти дальше». Каджия отошел назад. Сун Мин посмотрел вслед Каджи, возвращавшемуся в деревню. Он повернулся. На месте исчезнувшей стены появилась дорожка. Сун Мин посмотрел на нее и перешагнул. В ушах послышался звук. Дух птицы. Звук, что сводил с ума и оглушал путников, усиливался. И чем больше становился путь, тем громче становился крик. Он не только заставлял терять сознание, он сводил с ума. Сун Мин всеми силами держался за разум. Фух, Сун Мин выдохнул. Он не страдал, но сопротивление напрягало его. Даже ему, мастеру трансцендентности, было тяжело сопротивляться. Это очень сильная психологическая атака. Сун Мин быстро осознал, о чем говорил Каджия. Людям было трудно сопротивляться, даже при том, что его тело, душа и энергия перешли ступень трансцендентности. Но Сун Мин отличался. Он провел 2100 лет в мире сознания и уже несколько раз сходил с ума. Он получил иммунитет. Однако, его разум хоть и страдал, но укрепился в сотни раз. Он не упал, он шел вперед. Он был напряжен, но не останавливался. Неровный путь закончился. Сун Мин посмотрел по сторонам, но на удивление не увидел ничего. Только белый туман заволок все. «Я запутался», — послышался равнодушный голос. Сун Мин остановился. Причинно-следственная связь абсолютно. Не так много тех, кто нарушил ее. Недавно ко мне приходил такой же, я запутался и пропустил его. Туман рассеялся. Сун Мин продолжил движение. «Ответь, ты, нарушенный, ты вернулся?» — спросил голос. Сун Мин продолжал идти. Туман начал сгущаться еще сильнее. Сотни светлячков как будто бы освещал дорогу. Сун Мин остановился. Огромный путь из огней моргал. «В чем дело?» — спросил Сун Мин. На его слова путь засветился еще сильнее. «Я спрашиваю, ты вернулся? Что это значит? Ты знаешь смерть?» — спросили огни. Когда Сун Мин собирался ответить, сквозь пространство прошел электрический шок. Он посмотрел на огни и заулыбался. «Что за недовольные слова? Не будь я настолько разрушительным, не стоило бы и говорить мне это. Тогда ты не сможешь выйти из этого леса». Электрошок соединился в одно большое вещество, и за ним показалась маленькая девочка. Сун Мин, хлопая глазами, посмотрел на нее. «А ты кто?» «Фамильяр инвируса». «Это неправда. Она всего лишь изменила сознание с помощью магии». Сун Мин выплеснул недовольство в сторону фамильяра. «Как бестактно. Мы не сможем поговорить с глазу на глаз?» «Да, потому что ты злое существо». «Ха, как смеешь ты, кукла, судить меня? Даже твой хозяин не может меня осудить». Огни рассмеялись. Их голос усилился. Огней в тумане стало еще больше. «Не могли бы вы сначала узнать меня получше?» — выпалил Сун Мин. Глава 99, Спящий лес 4. Смех огней резко прекратился. Фамильяр перестала на них смотреть и повернулась к Сун Мину. Она тяжело вздохнула и отдернула робу. «Человек», — тихо пробормотал Сун Мин, округлив глаза. Над черными волосами виднелись кошачьи уши. Фамильяр прищурила глаза и представилась. «Меня зовут Руби. Я получила приказ от хозяина ждать вас здесь». «А, правда, тот, кого ждал этот придурок? Тогда он тоже вернувшийся», — ответили огни, рассмеявшись на ее слова. Каждый раз, когда огни начинали говорить, свет вокруг мерцал. Сун Мин безразлично посмотрел на Руби и пальцем показал на огни. «Что это? Смотрите, он грозит нам пальцем», — зашептали огни. Голос звучал очень недовольно, но огни не предпринимали никаких действий. Только свет вокруг изменился, как бы передавая настрой. «Это лишь пережитки большого чудовища, обитавшего в этом лесу». «Пережитки, говоришь? Неправильно. Мы потеряли тело и у нас осталось только сознание, но мы не пережитки», — произнесли огни. В ответ на их слова Сун Мин покачал головой. Он слышал это не в первый раз. В некоторых местностях монстров называли чудовищами. Сун Мин не видел разницы между ними. В конце концов, все они не люди, пожирающие людей. Когда-то он был белым призраком, но потом утерял физическое тело. Сун Мин слушал Руби и часто моргал. Огни недовольно засветились. Сун Мин не понимал, что происходит. Он переводил взгляд то на огни, то на Руби, а потом спросил: «И что ты хочешь мне этим сказать?» — обратился Сун Мин к Руби. «Я уже знаю, что ты не сможешь дать мне ответ, который ищу. Только инвирус лично сможет ответить мне, но ты, не он. Это правда. Я ждала вас, но я не в силах удовлетворить ваше любопытство. Где инвирус? Я тоже не знаю, где хозяин. Однако если мы будем искать вместе, то, думаю, сможем его найти», — уверенно ответила Руби. Но Сун Мин не остался доволен ее ответом. Никто не знал местоположение инвируса. Сун Мин поменялся в лице, и Руби быстро добавила: «Хозяин обещал, что найдет меня, где бы я ни была». «Точно, абсолютно точно», — Руби закивала. Сун Мин перевел взгляд на огни. «А вы кто?» «Хаджу, я вернувшийся. Вам что-то нужно от меня, раз вы меня ждали?» «Не знаю», — уверенно ответил Хаджу. Его голос оставался уверенным, В отличие от его слов, Суньмину нечего было ответить. Хаджу, заметив пустой взгляд Суньмина, продолжил: «Я и правда не знаю. Я знаю лишь то, что однажды вернувшийся найдет меня и мы выйдем из леса». Суньмин повернулся к Руби. Хоть ее лицо и не выражало особого желания, она кивнула Суньмин в знак согласия. «Хаджу говорит правду». «Надеюсь», — в глазах Суньмина читалось недовольство. «Все, кого я встречал до этого, говорили, что я особенный, но никто из них ничего не знал. Все они бросались советами, но уходили от ответов. Мой хозяин сможет ответить точно, но я... Почему твой хозяин не встретился со мной лично, а оставил тебя здесь? Я не знаю. Хозяин занятый человек. Ха!» Суньмин усмехнулся. Он отвел взгляд от Руби к Хаджу. «Хаджу, вы знаете о страдании племени, живущего здесь в лесу, лесное племя?» «Да, ты говоришь о тех обезьянах, что вымирают уже несколько поколений. Я не их страдание. Оно вообще не существовало изначально. Они просто продолжали кровный род. Род, один из их кровной линии станет главой семьи и только он может открыть стену. Я лишь нахожусь на пути», — сказал Хаджу. В виде огней он продолжал непонятный путь. «Что это за лес? Здесь живут древние чудовища, и те аборигены своим существованием поставили печать». Услышав это, Суньмин уставился на Хаджу. Он подумал немного и спросил его: «Как вы выйдете со мной? Вы же не имеете физического тела». «Есть один способ», — медленно ответил Хаджу. Суньмин переглянулся с Руби. Она посмотрела на Хаджу и тихо сказала: «Выбор за вами. Мой хозяин не оставлял никаких указаний на этот счет». «Я вернусь», — ответил Суньмин без сомнений. Он не хотел давать какому-то чудовищу проникать внутрь него. Суньмин повернулся, и Руби быстро подошла к нему. «Идем вместе». «До каких пор?» «Пока не найдем хозяина», — ответила она. Суньмин усмехнулся в недоумении. Ему было интересно, что в глубине леса, но идти в чащу к чудовищам — не самая лучшая затея. Ха-ха-ха. Когда Суньмин и Руби собирались уйти, Хаджу засмеялся во весь голос. Суньмин повернулся. Огни собрались на камне, набухли и взорвались. Из тумана на Суньмина полетели сотни угольков. Руби удивленно вскрикнула, а Суньмин раскрыл технику разворота. Но угольки были быстрее. Он не чувствовал жара от огней, покрывших тело. Что-то окутало его сознание. Суньмин прикусил губу и сосредоточился. «Что-что это?» — послышался удивленный голос Хаджу. «Это что-то одолевало. Кто ты такой, что у тебя такой прочный разум?» Каждый раз, когда Хаджу кричал, тело вибрировало. Суньмин снял робу, и тогда Руби отвернулась, удивленно вскрикнув: «Что вы творите?» Не обращая внимания на нее, Суньмин посмотрел на свое тело. Он не знал, что его ожидает в лесу, поэтому заранее взял доспехи у Силгирус. Они вибрировали. Присмотревшись, он увидел, что они были покрыты чем-то красным. «Вот дурак, Хаджу, не можешь разбить сознание какого-то человека, даже если он вернувшийся. Это не мои слова. Как-то странно». Суньмин сморщился и постучал по доспехам. Неудивительно, что у Хаджу ничего не получилось. До этого Прискан пытался одолеть его разум с помощью магии, но тоже безуспешно. Ким Джон Хён сказал, что его оберегает покровительство, и оно разрушило магию. Или тренировки в мире сознания мне помогли. Одно из двух. В результате Хаджу не смог овладеть телом Суньмина. Взамен он вошел в доспехи. «Внутри находится Хаджу», — округлив глаза, спросила Руби. Суньмин раздраженно снял доспехи. Это были отличные доспехи, а из-за Хаджу они больше не подходили для носки. «Подожди», — позвал Суньмина Хаджу. «Прости, что я внезапно собирался вселиться. Ты уже это сделал. Я тоже торопился. Я больше не буду. Как я могу тебе верить? Клянусь своим именем. Не пытайся откупиться своим именем. Я дам тебе драгоценности. Все, что я собрал до этого». Это немного заинтересовало Суньмина. «Какие драгоценности?» «Я не могу сказать. Ты не понимаешь ситуацию. Если будешь нести чушь, я сниму тебя и оставлю здесь. Я не знаю, как много у меня драгоценностей. Как я могу объяснить это?» — беспокойно сказал Хаджу. «Что он говорит?» — спросила Руби с блеском в глазах. «Это не секретный разговор, поэтому Суньмин все ей передал». Тогда Руби удивилась еще сильнее. Сокровища Хаджу нельзя посчитать. Он на протяжении 300 лет был самым сильным чудовищем. Он известен тем, что собирал драгоценности. «Видишь, я же говорил», — быстро крикнул Хаджу после слов Руби. Суньмин посмотрел на снятые доспехи и надел их обратно. «Пока сидит тихо. Если будешь нести чушь, я сниму доспехи и оставлю их где-нибудь». «Как огромное чудовище Хаджу стало таким? Это же результат вашей работы, «Какие еще недовольства?» — сказал Сун Мин и вернулся на путь. Он беспокоился, не закрылся ли проход в деревянной стене, но она не преграждала путь. Нет, это был уже не тот путь, по которому они пришли с Каджией. Удивительно. В конце пути туман рассеялся. Сун Мин находился снаружи спящего леса. Руби, не дожидаясь ответа, сказала: «Этот лес силен и наделен разными тайнами. Не пытайтесь понять его обычным восприятием». «Я и не собирался». Хаджу жужжал в доспехах. Он помнил слова Сун Мина и ничего не говорил, но, видимо, был рад, что они вышли из леса. Сун Мину не нравилось, что у него в доспехах сидит Хаджу, но для начала он решил заполучить его сокровища. «Ты и вправду будешь за мной следовать?» — Сун Мин спросил у Руби. На его вопрос он состроила недовольное выражение лица и ответила: «Разве я уже не говорила этого? До тех пор, пока я не найду хозяина, я буду ходить с вами, даже если я буду против. Разве вы не хотели встретиться с хозяином? Если вы мне навредите или бросите меня, вы никогда его не встретите», — уверенно сказала Руби. «Ты пойдешь куда угодно за мной, а куда вы собираетесь?» — «Встретиться с маленьким дьяволом», — ответил Сун Мин. Услышав его слова, Руби открыла рот. «Маленький дьявол, Вид Джи Хюн, вы собираетесь встретиться с этим монстром? Зачем? У меня есть на это свои причины», — ответил Сун Мин и продолжил путь. Колебавшаяся Руби пришла в себя и последовала за Сун Мином. «А нельзя ли пойти в какое-нибудь место с хорошей энергией и подождать там моего хозяина? Как твой хозяин занят, так и у меня есть дела», — без колебаний ответил Сун Мин. На его ответ Руби исказилась в лице. «Я не хочу идти». «Тогда поведу тебя силой. Разве ты не говорила, что только с тобой я смогу встретить инвируса?» — сказал Сун Мин и поднял руку. Он был полон решимости создать крепкую связь на крови. Руби начала трястись. «Я просто последую», — сказала она, закрывая уши. Глава 100. Подземелье И. «Говорят, открылось подземелье», — осторожно передал одиночный меч Ви Джи Хюн. Она открыла глаза и посмотрела на него. Ви Джи Хюн наблюдала за своим верным псом, возникшим из темноты. «Подземелье? Да, оно недалеко отсюда», — сказал одиночный меч, склонив голову. Ви Джи Хюн бесчувственно промолчала. От ее холодного взгляда одиночный меч вздрогнул, но не отвел глаз. Он чувствовал глубокий и трепетный страх от ее взгляда и снова склонил голову. «Вы приметесь за него?» — искренне поинтересовался одиночный меч. Подземелье возникало внезапно, словно стихийное бедствие. Подземелье было местом, где появлялись разные фантастические вещи, неподвластные человеческому разуму. Ясно было одно: в подземелье таилась опасность и безграничные возможности. «А надо?» — пробормотала Ви Джи Хюн. Казалось, что она говорила сама себе, но это был вопрос одиночному мечу. Он принял его с радостью. Год назад Ви Джи Хюн ранила дьявола крови на севере и одержала победу над ним. Она завоевала северный город Транвя. Пэк Су Сон и его армия получили от нее сильный удар. Пэк Му Сон лишился левой руки, а следом за ней ушла и половина его армии. В то же время слава Ви Джи Хюн только увеличилась, как и ее армия, изначально состоявшая из 20 человек. Конечно, Ви Джи Хюн не особо радовалась этому. Она действовала сама, не беря в расчет слепо следовавших за ней. Но одиночный меч и еще несколько выдающихся мастеров шли за ней. Одиночный меч считал себя человеком, в котором Ви Джи Хюн безусловно нуждалась. Его прельщала огромная сила Ви Джи Хюн, и он считал, что недолго осталось до того момента, как она станет центром всего. Для него Ви Джи Хюн была видом вероисповедания. «Я думаю, что это судьба. Недалеко открылось подземелье, а вы с легкостью можете его захватить», — голос одиночного меча звучал уверенно. Если взглянуть трезво, то это было тяжело осуществить, но одиночный меч искренне считал себя правым. Хаэм. Ви Джи Хюн на время задумалась. Ее интересовало подземелье. Ви Джи Хюн провела в Ирии достаточно времени, но еще ни разу не сталкивалась с подземельем. Что она сможет получить от подземелья? Что она увидит там? Эти вопросы тревожили Ви Джи Хюн. Сходить ли? Любопытство двигало Ви Джи Хюн. Она покачала головой и встала. Она двинулась к подземелью, и все ее последователи двинулись за ней. Одиночный меч посмотрел в спину медленно идущей Ви Джи Хюн и направил свой взор вдаль. Его взгляд, устремленный в темноту, отражал откровенно враждебную ауру. Ау. На высоком дереве сидел мужчина, болтая и качая головой из стороны в сторону, а взгляд свирепый. Одна из многочисленных восходящих звезд в 9 фракций. Если попросить назвать имя только одного самого выдающего мастера, выбрать будет очень сложно. Но если попросить выбрать не одного, а трех самых опытных, то сомнений не возникнет. Джихак из Шалиня, Чон Мен из Шаманов, Чви Голь из Открытых Земель. Каждый из них овладел всеми техниками своих фракций и получал обучение от лучших мастеров, которые готовили их стать будущим фракцией. Среди них Чон Мен и Джихак не вели бурную деятельность, а сидели в своих фракциях и обучались ЦИ. Но не Чви Голь. Что такое? Он приподнял голову. Вместе, куда был направлен его взгляд, пятеро людей избавлялись от следов. Маленький дьявол. Этот монстр начал движение. Я не знаю, о чем они говорили, но возможно они направились к подземелью, пробормотал Чви Голь. И тогда молчавшая девушка открыла рот. Мы тоже должны пойти. Вспышка Пексова. Я не знаю, что может случиться в подземелье. Опасно входить туда без подготовки. Если Виджи Хюн завоюет подземелье, она получит невероятную силу, что еще опаснее, сказал это не Пексова. Это проговорил мужчина средних лет с лохматой бородой и серьезно посмотрел на Чвигаля. От его взгляда Чвигалю стало не по себе. У меня нехорошие предчувствия. Хоть чувства и были смешанные, Чвиголь сильно доверял своей интуиции. На самом деле, у него не было опыта, когда, доверяя интуиции, он достигал большого успеха или наоборот, но было естественно не хотеть делать что-то опасное. Одиночный меч посмотрел сюда. С его силой Виджи Хюн уже узнал о нашем существовании. Нет сомнений, что Виджи Хюн знает о нашем существовании. Она хоть и выглядит надменной и беспощадной, но далеко не глупа. На самом деле у нее ни разу не было споров с 9 фракциями. Разве она не нанесла поражение Шаолиню? В Шаолине не считают это позором. Посол хорошо отзывался о ней. Как это похоже на Шаолинь? Разговаривали Чви Голь, Пексова и еще пару человек. До сих пор Виджи Хюн знала о нашем существовании и игнорировала, потому что мы из Мурима. Однако в подземелье тот факт, что мы из Мурима не сможет покровительствовать нам. Мы не знаем, что случится там, громко сказал Чви Голь. Опасно. Чви Голь верил своему предчувствию и рассуждал, исходя от него. Но другие не слушали его рассуждений. Мы не можем допустить Виджи Хюн захватить это подземелье. Известно, что это опасное место и оно кишит разными чудовищами. Нет времени. Можно позвать помощь. Но если они прибудут позже, чем Виджи Хюн захватит подземелье, мы не знаем, что там. Может, мы найдем там смерть, а может лекарство, а может даже и артефакт с сильной магией. Ясно одно. Силу, что заключена в подземелье, нельзя сравнивать с поверхностью, настолько она огромна. Мы не можем позволить Виджи Хюн овладеть ей. Во время всего разговора Пексова молчала. Чви Голь тяжело вздохнул и потряс головой. Он не смог убедить всех. Они сами вызвались на задание по слежке за Виджи Хюн. Они все были признанными мастерами в Муриме, но и еще были сумасшедшими, готовыми отдать жизнь за справедливость. Видимо, противники этой идеи в меньшинстве, подумал Чви Голь, смотря на Пексова. Пексова не собиралась отступать, и Чвигалю ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. «Ничего не поделаешь», — произнес он в конце концов. «Виджи Хюн и ее армия, Пексова и Муримы, все направились в подземелье. Сун Мин тоже. Он не знал точного местоположения подземелья и мог лишь дожидаться информации о нем с места, близкого к подземелью. Он купил информацию. Открытое подземелье находилось недалеко. «Мы правда пойдем?» — спросила Руби, взволнованным голосом. Хотя Руби была физически слаба, она докучала Сунмину, вертясь рядом с ним то тут, то там. Вообще фамильяр Руби получила свое тело и кошачьи уши только потому, что Инвирусу так нравилось. «Надо идти!» Сунмин положил руку в карман. Он достал копье, которое сделала Сильгерус. Он не использовал копье с тех пор, как тренировался в Шаолине, но теперь настало время. Отходя от темы правильности, Сунмину придется использовать все средства. «Ух, хорошо, я поняла. Раз так, то ничего не поделаешь. Но вы уже бывали в подземелье?» «Нет», — ответил Сунмин. Он соврал. В прошлой жизни он бывал в подземелье один раз и умер. Он не хотел это вспоминать. Тогда он не был готов и даже близко не был к трансцендентности. Но в этот раз он приготовился. Сунмин купил разные яды. Сунмин также проверил оружие. Вместе с копьем он повесил на пояс мечи. Он надел сверху манто и дышал, чтобы успокоиться. Он думал о многих способах решения всего этого. Убедить Виджи Хюн, убедить Пексова. Невозможно заставить Виджи Хюн силой. Тогда может Пексова, он не знал ее местоположение. Ири огромно. Он покупал разную информацию о Виджи Хюн и Пексова, но на такой большой территории невозможно было точно определить, где они и встретятся. Так надо. Сун Мин направился к подземелью. Руби превратилась в сферу и порхала над его головой. Сначала нужно проанализировать состояние подземелья. У всех подземелий есть выход, и тот, кто достигнет его, обретет силу. Проблема дойти до выхода. Оно может иметь форму лабиринта или леса, а может даже и моря. Сун Мин покопался в воспоминаниях. В прошлой жизни, когда он умер в подземелье, оно имело форму лабиринта. В подземелье находится множество опасных вещей, таких как монстры или ловушки. Если убить монстра снаружи, то останется только тело, но в подземелье, знаю, в отличие от поверхности, в подземелье убийство монстра может принести разные сокровища, деньги, лекарства, магию, ци, оружие и тому подобное. Поэтому, как только оно откроется, люди разных видов направляются туда. И если подумать об этом глубже, понятно, почему Муримы последовали за Виджи Хюн. Если Виджи Хюн овладеет подземельем, то она обретет невероятную силу к своей уже имеющейся. Это здесь. Сун Мин остановился. Он увидел кристалл, изливающийся красным светом. Он видел его в прошлой жизни у входа в подземелье. Сун Мин подошел к нему, и когда он прикоснулся к кристаллу: «Вы хотите войти в подземелье?» — в его голове прозвучал голос. Сун Мин медленно кивнул. Чувство парения охватило его тело, окружение изменилось. Не было даже времени оглядеться. Как только Сун Мин встал на ноги, стрела просвистела возле него. Этой внезапной атаки было достаточно, чтобы Сун Мин удивился. Он повернулся и поднял копье. Вместе с громким ударом Сун Мина оттолкнули назад. Обе его руки, держащие копье, дрожали. Он впервые после становления мастером трансцендентности сталкивался с такой сильной атакой. Сун Мин прищурился и посмотрел на противника. «Ты кто?» — спросил гигант с длинной бородой и посмотрел на Сун Мина. Сун Мин увидел огромный топор у него в руках, но не только вес топора заставил Сун Мина отойти назад. «Меня зовут Ли Сун Мин». «Ли Сун Мин?» — глаза гиганта расширились. «Неужели это ты убил призрачного меча, вооруженный дух?» Сун Мину не нравилось это прозвище, но слухи достигли своего. Многие люди звали Сун Мина вооруженным духом, который убил призрачного меча, который в свою очередь убил Сон Хадына. Вооруженный дух, который убил призрачного меча — оно не подходило Сун Мину. Тогда он убил призрачного меча не своими силами. Возможно, это было благодаря сердцу. Да, хоть он и не любил это прозвище. Сун Мин кивнул в знак согласия. «Почему ты здесь?» — спросил гигант, но уже опустив топор. Глава 101, подземелье 2. Гиганта звали Чан Дыксу, а прозвали его Силач. Сун Мин вспомнил из прошлой жизни, что Силач Чан Дыксу был одним из мастеров, умерших в подземелье от рук Виджи Хюн. «Зачем ты пришел сюда?» Чан Дыксу до сих пор смотрел на Сун Мина с осторожностью, но не собирался больше внезапно атаковать. Сун Мин получил еще одно прозвище после того, как убил призрачного меча — призрак с копьем. С тех пор он никак не проявлял себя, но прозвище «призрак с копьем» сделало его новым героем среди фракций. Призрачный меч, убивший Сон Хадына, тоже был признанным мастером. И естественно, что Чан Дыксу благоволил к Сун Мину, как к человеку, победившего призрачного меча. «Я просто проходил мимо, увидел странный кристалл и прикоснулся к нему, и вот я оказался здесь. Врете и даже не краснеете», — пробормотала Руби, спрятавшаяся на плече у Сун Мина. Сун Мин мысленно сказал ей заткнуться и наблюдал за реакцией Чан Дыксу. «Ты, видимо, впервые в подземелье». «Так это подземелье?» — Сун Мин сделал вид, что ничего не понимает. В ответ на его вопрос Чан Дыксу закивал. «Мы здесь, чтобы остановить Виджи Хюн. Ты знаешь, кто она?» «Конечно знаю. Теперь стало ясно, что произошло в прошлой жизни. Все, кого Виджи Хюн убила здесь, пришли остановить ее. Зачем вы хотите ее остановить?» «Но это глупый вопрос». Сун Мин думал, что Чан Дысу разозлит этот вопрос, но все равно спросил. «Потому что она опасна». Несмотря на ожидания Сун Мина, Чан Дыксу ответил без какого-либо недовольства. Наоборот, он сказал это без сомнений в своей правоте. «Она несет опасность для Мурима». «Нет, она опасна для всего мира. Каждый день из Джинабиса приходит множество новых талантливых мастеров. Но за последние 10 лет не было такого мастера, который бы сравнился с ней в силе и наглости». «В наглости?» — она сама назвала себя маленьким дьяволом. «Если ты знаком с Ци, то знаешь, что символизирует прозвище «дьявол» и насколько оно опасное. Я не из Мурима». «Что?» Чан Дыксу крайне удивился ответу Сун Мина, но сразу пришел в себя и покачал головой. Что ж, такое возможно. В любом случае, она сама себя назвала дьяволом. Раз она дьявол, то очень опасно. Она уже показала свою силу, отрубив руку дьяволу крови на севере. Она движима самовида, и сила ее зависит от этого. Не за горами времена, когда она станет большой угрозой не только для Мурима, но и для всего мира. Поэтому ее нужно остановить. Правда, конечно, ты плохо знаешь о подземелье, но если дойти до его конца, то можно заполучить невероятную силу. Если Ви Джихюн так опасна сейчас, то что будет, когда она заполучит эту силу? Она станет гигантом, которого не одолеть. Поэтому мы пришли ее остановить, сказал Чан Дыксу и медленно подошел к Сун Мину. Он положил свои огромные руки ему на плечи. Ты должен нам помочь. Как? Ви Джихюн и ее приспешники уже здесь. Одиночный меч, железный кулак и старая ведьма. Они все уже преодолели черту трансцендентности. Что? Вырвалось у Сун Мина, хотя до этого он спокойно слушал Чан Дыксу. Одиночный меч, железный кулак и старая ведьма. Согласно воспоминаниям из прошлой жизни, никто из них троих не умер в подземелье. Что удивляешься? Они все пришли сюда вместе с Ви Джихюн. События отличаются от прошлой жизни. Слава Ви Джихюн разнеслась быстрее, чем в прошлой жизни. Там она никогда не встречалась с дьяволом крови. Но сейчас она победила его и быстрее приобрела известность. Поэтому у нее появились последователи. Вы же не пришли останавливать ее в одиночку? Конечно же нет. Многие из Мурима, включая мое подразделение, уже давно следят за этим монстром. Кто еще вошел сюда, кроме вас? Вспышка Пексова, Чви Голли и благородный разбойник уже здесь. Сун Мин знал их всех. В прошлой жизни они умерли от рук Ви Джихюн. Сун Мин, услышав их имена, смог проанализировать ситуацию. Ви Джихюн приобрела известность гораздо раньше и, как следствие, быстрее собрала последователей, и все они сейчас в подземелье. Муримы во главе с Пексова пришли остановить Ви Джихюн. Призрачный меч умер, поэтому его сейчас здесь нет, но вместо него я. Все равно количество не сходится. В прошлой жизни Ви Джихюн убила больше 10 человек и вышла из подземелья одна. Прибавилось трое, которые не должны были прийти, но все равно количество не сходится. Возможно, кто-то придет позже, а может и нет. Он знал, что в этот раз все будет совсем иначе. Пока Сун Мин размышлял, Чан Дыксу внимательно следил за ним. «Помоги нам, докажи свою силу. А почему только вы здесь? Где остальные? Хаем, я и сам не знаю. Подземелье не поддается пониманию. Мы все вошли одновременно, но как только я очнулся, то оказался здесь. Думаю, нас разбросало по подземелью. Ситуация не из лучших. Возможно, Пексова и Ви Джихюн уже встретились. Понятно. Я помогу вам». Услышав слова Сун Мина, настроение у Чан Дыксу поднялось, и он широко улыбнулся. «Подождите, что это за подземелье?» Пока Сун Мин следовал за Чан Дыксу, Руби за пазухой подала голос. «Тебе это о чем-нибудь скажет? Вы меня недооцениваете. Я лучший фамильяр инвируса из всех созданных и прошедших испытания. Мне неловко это говорить, но нет искусственной жизни, превосходящей меня, и все равно инвирус не знаменит. Мой хозяин не любит слухи. Ответь сначала». Он не хотел долго спорить с ней. Руби тихо заворчала. Чан Дыксу, что шел впереди, наступил на что-то. Сун Мин услышал это и по его спине прошел озноб. Ох, Руби затряслась. Пространство изменилось. Подземелье не поддавалось осознанию. Сун Мин все понял, оценив ситуацию. Потолок и стены исчезали. Зловоние внезапно ударило им в нос. Что это за вонь? Вскрикнул Чан Дыксу и сморщился. Сун Мин сделал вид, что ничего не знает, и посмотрел на затылок Чан Дыксу, сдерживая желание убить его. В какой-то момент пол под их ногами преобразовался в другой путь. Чан Дыксу огляделся по сторонам, зажав нос пальцами. «Где это мы? Откуда я знаю?» Проворчал Сун Мин и тоже осмотрелся. Чан Дыксу поднял топор. Когда он собрался топором рубить стену, Сун Мин быстро его остановил. «Подождите, что это вы делаете? Разве мы не должны сначала сломать стену? Разве мы не должны сначала проанализировать местность? У нас нет времени!» Прокричал Чан Дыксу. Сун Мин искренне хотел его убить. К счастью, Чан Дыксу не был полным идиотом. Как только Сун Мин остановил его, тот состроил недовольное выражение лица, но опустил топор. «Это странное место. Стена, нет, я даже не знаю, стена ли это. Она похожа на кусок плоти. Лучше не трогайте ее. Как вы уже говорили, подземелье не поддается осознанию. Это может быть заклятие, не похожее по виду на магию. И, приготовьтесь, сейчас что-то произойдет, предупредила Руби. И это случилось. Что-то поднималось из пола, похожего на плоть. Показалось мерзкое чудовище. Это еще что такое? Пробормотал Чан Дыксу, глядя на него. Чудовище из плоти посмотрело то на Сунмина, то на Чан Дыксу. Внезапно внешний вид монстра изменился. Он был одет в робу. Сунмин, моргая, посмотрел на его лицо и потер глаза. «Пексова», — произнес Чан Дыксу. Непонятный монстр стал похож на Пексова. Пексова нет, монстр в ее обличии не предпринимал никаких действий. Чуть постояв, он повернулся и посмотрел на Чан Дыксу. В мгновение монстр исчез. Сунмин попятился назад. В отличие от него, Чан Дыксу медлил. «Ао!» — раздался звук удара. Монстр появился из темноты и поразил Чан Дыксу в грудь. Тот раскрыл рот и из него брызнула черная кровь. Это была мощная атака, но Чан Дыксу все-таки являлся мастером. Техника Чайна и непробиваемый щит защищали его тело. Он знал. Сунмин на дрожащих ногах посмотрел на монстра в темноте. Только что монстр показал этот прием. Сунмин знал его. Техника разворота. Он тренировал ее без устали в Шалине, в мире сознания. Почему монстр использовал именно ее? Почему он принял форму Пексова? Подожди, что происходит? Чан Дыксу не осознавал ситуацию. Он смотрел на монстра и звал Пексова. Сунмину стало тошно от ее имени. Он поднял копье. Это двойник. Нет, обычные двойники немного другие. Вы меня слушаете? Он знал. Перед ним не Пексова, а всего лишь монстр в ее обличии. Может, вам следует успокоиться? И не подумаю, мысленно ответил Сунмин. Чан Дыксу все еще пытался докричаться до монстра в обличии Пексова. Сунмин взял Чан Дыксу, преграждающего путь, за плечо. Тот удивленно обернулся на него, но Сунмин ему ничего не объяснил. Он не думал, что в этом будет какой-то толк. «Подожди, что сейчас?» – обратился Чан Дыксу к Сунмину. Но тот его не слушал. Для Сунмина существовал только монстр. Монстр, похожий на Пексова. Он хлопал ее глазами. Он сделал один шаг вперед. Техника расщепления. Появились десятки видений. Сунмин стоял, подняв копье. Он и не думал использовать технику разворота. Он хотел показать ее не этому монстру, а лично Пексова. Тогда, на горе, я учился у тебя, и я стал таким. Тот щенок, которому было тяжело даже ходить, стал мной. Ты сильно вырос. В ночь, когда он убил призрачного меча, он настолько был счастлив, услышав эти слова от Пексова. Он хотел услышать их еще раз. Десятки образов начали движение. Сунмин не знал, насколько сильная техника разворота у настоящей Пексова. Та техника, что она показывала на горе Муши, наверняка отличается от нынешней. Но ясно одно, техника, которую показывал этот монстр, превышала по качеству то, что он видел на горе Муши. Он не поддавался. Показалось красное лезвие. Сунмин направился вперед на образы. Все они растворялись от удара копьем. Глава 102, подземелье 3. Образы накрыли его волной. Атаки двойника представляли угрозу, но они не были настолько опасными, чтобы угрожать жизни. Нужно действовать осторожно и точно. Тяжело воспринимать атаки, если они не угрожают жизни. Но не для Сунмина. Его основные чувства и отсутствие шестого помогали точно воспринимали атаки двойника. Сунмин повернул копье в руке. 10 пар ног и копье Сунмина столкнулись. Он не собирался отступать. Копье заставило двойника сместиться назад. Он посмотрел на красное острие копья своими белыми глазами, такими же, как у Пексова. Он хотел проверить рукоятку, не спрятано ли там ничего. Но оно было уже далеко. «Как же вы похожи!» Двойник пошевелил ногой. Начиная с движения ног и заканчивая телом, все было близко к идеальной технике разворота. Если вам не знакома эта техника, то эти непонятные движения ногами и телом могут ввести вас в заблуждение. Но не Сунмина, он точно знал. Один шаг, второй. Так начиналась техника разворота. Это похоже на стиль походки. Техника разворота, начинавшаяся с шагов, переходила в атаку. Двойник направил всю энергию, разрывающую его тело. Сунмин копьем остановил ее. Он отразил двухступенчатую атаку. Потихоньку он начал раскручивать копье и со всей силы пронзил Пексова в грудь. Двойник раскрыл рот, но из него не вырвалось и звука. Он лишь посмотрел на Сунмина и вернулся в свою прежнюю форму. Сунмин, убедившись, что монстр мертв, вытащил копье. Что это такое было? Монстр, пробормотал Сунмин, смотря на плоть, что только недавно была Пексова. Ощущение, когда он пронзил монстра и увидел его застывшие выражения лица. Как только Сун Мин вытащил копье из тела монстра, его охватило раздражение. Она выглядела как Эксова. Разве вы сами не видели? Это монстр. Реакция плохая, но техника разворота определенно принадлежит Эксова. Я не заметил даже мельчайших различий, сказал Чан Дыксу, не веря в происходящее. Он увидел это в борьбе Сун Мина и монстра. Гиганты хоть и казались глупыми, но они не отличались от нас во всем, что касается ци. Вообще двойник показывает только образ, он не может использовать техники. Но этот просто вышел за рамки разумного, пробормотала Руби. Я анализирую ситуацию. В подземелье происходят странные вещи, но, думаю, я смогу стать вашим гидом. Следуйте за мной. Тебе можно доверять? Ох, а нельзя просто мне поверить, проворчала Руби. Доспехи провибрировали, сообщая, что все слышат. Хаджу, видимо, тоже хотел присоединиться. Что такое? Если ты позволяешь этой вульгарной кукле болтать, то почему сказал мне заткнуться? Вульгарная кукла? Кто бы говорил? У тебя даже тела нет, ты сидишь в доспехах. Вот найду я утерянное и надеру тебе задницу. Руби и Хаджу начали перепалку. Сун Мин покачал головой и постучал по доспехам. В ту же секунду Хаджу замолчал и Руби улыбнулась. «Страшные мысли приходят на ум», — сказал Чан Дыксу. Его взгляд изменился, теперь он осторожно шел вперед. Образ гиганта, держащего топор двумя руками и маленького шажками идя вперед, выглядел до смешного нелепо. «Какие мысли? Об этом подземелье. Мы только что столкнулись с монстром, который выглядел точь-в-точь как Пексова. Не мы, а я, хотел парировать Сун Мин, но сдержался. Если нам еще предстоят бои». Сун Мин понял, что хочет сказать Чан Дыксу. Двойник Пексова использовал ее технику разворота. Хоть он и не смог использовать ее в полной мере, техника сама по себе была реальной. Сун Мин знает ее, поэтому смог так легко победить. Но если появится двойник Ви Джи Хюн, ох, он вспомнил кое-что из прошлой жизни. Все, кто был в этом подземелье, умерли. Все, кроме Ви Джи Хюн. И она заявила ему, что это не она всех убила. Возможно, это был ее двойник, а не она сама. Поспешим. Сун Мина знобила. Он прошел мимо Чан Дыксу, направляясь вперед. Каха-каха. Бесподобный странник закашлялся и посмотрел вперед. Перед ним было разлагающееся тело. Один из муримов, что пришел вместе с ним в подземелье, Кык Чон До. Он был признанным мастером, который преодолел трансцендентность и вышел за границы возможного, но, к сожалению, был погребен в подземелье, как и другие муримы. Похожий на монстра, сделал заключение бесподобный странник. Он посмотрел на кровь, в которой были обе его руки. Он не чувствовал ничего, кроме боли в левом кулаке. Правая рука не пострадала, но бесподобному страннику от этого не стало легче. Он перешагнул через тело Кык Чон До и подошел к монстру. Он принял форму красивой девушки. Ее черные длинные волосы казались продолжением самой ночной тьмы, а бесчувственные черные глаза не излучали никакого света. Маленький дьявол Ви Джи Хюн, он знал, что это монстр, и что он владел более сильной техникой разворота. Дьявол крови Пекусон лишился левой руки, и это стало одной из визитных карточек Ви Джи Хюн. Молва о ней разнеслась далеко по миру. Он преследовал ее, желая добиться справедливости, как и все в этом подземелье. Бесподобный странник не убегал. Он создал редкостную технику. Он вложил всю ци, что копил до этого на протяжении всей жизни. Как-никак, он был одним из первых мастеров трансцендентности. Если он выложится на полную, то сможет хотя бы ранить ее в руку. На это бесподобный странник и надеялся. А-а-а, издав боевой клич, он понесся вперед. Атака без защиты. Отсутствие страха смерти двигало его тело. Ви Джи Хюн, что смотрела на него, подняла руки. На ее плече висела огромная сумка. Он знал, что совсем недавно Кык Чон До не смог увернуться от этой атаки, и теперь уже стал трупом. Ви Джи Хюн хоть и выглядела бессильной, но что угодно могло стать в ее руках смертельным оружием. Он увернулся от атаки, но не до конца. Его левая нога оторвалась, но он этого и не заметил. Бесподобный странник забыл, что такое боль. Его глаза видели только Ви Джи Хюн, и в них горело желание убивать. В глазах девушки, что смотрела на него сверху, не читались никакие чувства. Ви Джи Хюн опять подняла руки. Ее оружие взмыло в воздух. Это была обычная атака, но силу и скорость Ви Джи Хюн нельзя недооценивать. Бесподобный странник увернулся в воздухе. С характерным звуком ему оторвало левую руку. Он игнорировал ужасную боль. Нужно держаться. Бесподобный странник, кашляя кровью, протянул правую руку вперед. Последнее, что он видел, это вид Джи Хюн, собирающая в себя всю силу. Энергия бесподобного странника должна была поразить вид Джи Хюн в голову, но она поразила его самого. Вид Джи Хюн просто осталась стоять под дождем из крови. Вид Джи Хюн без каких-либо эмоций посмотрела вверх, а потом на тело Кык Чон До. Монстр в образе Вид Джи Хюн ничего не чувствовал, он просто ушел оттуда. Пока двойник Вид Джи Хюн убивал бесподобного странника и Кык Чон До, настоящая Вид Джи Хюн безучастно смотрела на мужчину перед собой. Он был ранен, его левый бок был разорван, но не было ни льющейся крови, ни выкатившихся внутренностей. Его состояние было настолько ужасным, что он не должен двигаться, но мужчине было все равно. Его безжизненные глаза были совершенно пустыми. Хаем, Вид Джи Хюн опустила оружие и взяла его за подбородок. Она, нахмурив брови, посмотрела на его лицо. Она знала, что это не настоящий человек. На ее глазах кусок плоти принял этот образ. Но на всякий случай, сначала она не узнала его. Уже прошло 9 лет. 9 лет назад в Джинобисе Вид Джи Хюн была маленькой девочкой, и он тоже был слишком юн. Прошло 9 лет. От прежней Вид Джи Хюн не осталось и следа. Ты тоже здесь. Она знала о преследователях из Мурима, но не почувствовала, что он тоже здесь. Вид Джи Хюн горько рассмеялась. Неужели она встретится в таком месте? Вид Джи Хюн задумалась о том, какое выражение лица будет у настоящего. Если бы она знала, то приоделась бы. Этот наряд ей не идет. Размышляя, она посмотрела на свою грудь. До сих пор небольшие. Это было ее самым главным недовольством в себе. За 9 лет ее лицо сильно изменилось, но не размер груди. Не то, чтобы ее не было, но с первого взгляда видно, что она небольшая, меньше среднего. Уже 9 лет она вела себя как мужчина, одевалась женственно и называла себя женщиной. Но, как и у Вид Джи Хюн, о которой она слышала из прошлой жизни, не росла грудь, так и у Вид Джи Хюн, которая живет как женщина, тоже не растет. Я думала, что работала над этим. Она хотела похвастаться грудью, когда они снова встретятся. Но ничего не поделаешь. Грудь не росла. Она думала достать витамины, но он не стоил таких усилий. Да и если бы грудь действительно выросла и стала бы размером с арбузы, то было бы ужасно неудобно. Как ни крути, Вид Джи Хюн была довольна своим размером груди. Она не мешала техникам. Но теперь я чуть-чуть жалею. Она не собиралась делать этого, но очень уж хотела увидеть его удивленное лицо. Подумав об этом, Вид Джи Хюн и подняла руку. Этот мир удивителен. За 9 лет я многое повидала и со многим столкнулась. Поэтому стала такой, какая я есть сейчас. Я сильно отличаюсь от своего прошлого обличия, сказала Вид Джи Хюн и рассмеялась. Что ж, ты говоришь, что не встречался со мной. Да и в этом разговоре нет смысла. Ты же не тот, кого я знаю, правда? Двойник не ответил. В бою он использовал простую атаку с копьем. Нет, он сделал вид, что использовал. В этой атаке она увидела иное телодвижение. Его руки и ноги двигались по-другому, и тогда сомнение закралось в ее голову. Бесконечность копья девяти небес. Вид Джи Хюн научила этой Ци Суньмина. Честно говоря, она не ожидала особых успехов от него. Вид Джи Хюн видела, что у Суньмина не было какого-либо таланта. Прошло почти 10 лет, и она думала, что Суньмин не сможет стать мастером трансцендентности. Но из копья лилась энергия. Вид Джи Хюн радостно улыбнулась и протянула руки вперед. Ее оружие по инерции потянулось за ней и преградило путь двойнику. «Ты так вырос», – пробормотала Вид Джи Хюн, разжав кулак. Копье в ее тисках с оглушительным звуком разломалось. Двойник собирался поднять его, но Вид Джи Хюн оказалась быстрее. Она снова сжала кулак и пронзила грудь двойника. Тело монстра взорвалось. Вид Джи Хюн смеялась, стоя под градом крови. «Если ты умрешь здесь, мне будет грустно». «Может быть». Вид Джи Хюн продолжила свой путь. Глава 103, подземелье 4. Пексова еще не знала об этом, но ей повезло. Бесподобный странник и Кык Чон До умерли от рук двойника Вид Джи Хюн, так и не дав ей достойный отпор. Можно сказать, что в сравнении с ними Пексова еще повезло. Пексова встретилась с двойником Кык Чон До, одним из муримов, что пришли вместе с ней в подземелье. Кык Чон До был самым слабым из пяти мастеров, а навыки Пексова были выдающимися. Благодаря этому Пексова не составило труда одолеть двойника. Но удача заключалась не только в том, что она встретила двойника Кык Чон До. Когда она увидела, из чего сделан двойник, Пексова в какой-то степени поняла, как устроено это подземелье. Кто знал, что в этом месте можно встретить двойников? Почти все муримы, в особенности те, кто не родились в Эрии, а иноземцы, которых внезапно признали, были несведущи в других областях, кроме Ци. Они были гордились своим происхождением, гордились Муримом. В этом плане Пексова была довольно рациональным Муримом. Она изучала и другие техники помимо Ци. Обычно двойники копируют только внешний образ. В этом же подземелье двойники могут использовать Ци. Их боевая часть не так хорошо развита, но двойник Кыкчонда не отставал от самого Кыкчонда в использовании Ци. Пексова хорошо знала его Ци. Вместе они состояли в Муриме, и им было поручено следить за Виджи Хюн. Они провели не один поединок. По сравнению с другими спутниками, Кыкчонда не был очень одаренным мастером, но он был знаменит своей страстью по отношению к Ци, поэтому Пексова питала к нему положительные чувства. Это подземелье опасно. Лежащий на земле двойник больше не поднимался. Обычно в подземелье поверженный монстр оставлял после себя сокровища. Пексова перевернула тело двойника. Вид двойника Кыкчондо, точнее его тела, не приносил ей радости. Зелье. Под липким телом лежала маленькая бутылочка размером с ладонь. Пексова подняла бутылку и потрясла ее. Зелье было насыщенного фиолетового цвета. Хоть Пексова и имела базовые знания в области зелий, она никак не могла понять, что за содержимое находится в бутылке. В таких случаях самое проверенное средство – это выпить самому или дать выпить другому, но это также и самый глупый способ. Пексова засунула руку в сумку, привязанную к поясу. Она достала артефакт, который купила, собрав все свои средства в Муриме. Размером он был не больше мышиного хвоста. Он, может быть, и выглядел нелепо, но для его покупки Пексова пришлось экономить в течение полугода эликсира. К тому же, практически без примесей. Да, этот эликсир высшего класса. Но, разумеется, эликсир не давало вам безграничных возможностей. Оно может присоединить оторванную руку, но не может отрастить новую. В любом случае, эликсир это самое лучшее лекарство среди всех существующих. Пексова положила его в сумку. Так ладно. Пексова погрузилась в свои мысли, смотря на мертвое тело перед собой. Где тут начало, а где конец? То ли место изменилось, то ли она переместилась. Она не могла этого понять. Где тут начало, а где конец? И где другие люди? Пексова решила идти, куда глаза глядят. После встречи с монстром в подземелье Чан Дыксу начал много говорить. Он шел плечом к плечу с Сун Мином. После того, как тот победил двойника Пексова, Чан Дыксу пронесся к нему и хотел завести разговор. Какой же он шумный. Сун Мин был согласен с Руби. Убить его, что ли? Он не наслаждался убийствами, но такая мысль проскальзывала у него в голове. Сун Мин прожил 2100 лет в мире сознания и несколько раз сходил с ума. И это была одна из мыслей, с которыми он постоянно боролся. Он не сомневался, когда убивал, но и не наслаждался. Он убивал только когда придется, когда надо, и не более. Чан Дыксу хоть и болтливый, но он не заслуживал смерти. К тому же, он мастер трансцендентности. Было бы неплохо действовать вместе, ведь всякое может случиться. Доспехи завибрировали. Что еще? Мне просто любопытно стало. До этого Хаджу тихо сидел, как ему и было приказано, но ему хотелось поговорить, а Сун Мин не показывал раздражения, поэтому он немного успокоился. «Почему ты не ешь? Вот оно что!» Сун Мин рассмеялся. «Сокровище, что он получил от двойника. Новая вещь, не подвластная пониманию науки, которую можно найти только в подземелье. Самое эффективное лекарство в этом мире. Обычно как бы хорошо не было сделано лекарство, какой бы выдающийся маг не приготовил бы его, у магии и науки есть свой предел. Но эта вещь совершенно другая. На первый взгляд это всего лишь маленький бриллиант, но если его съесть, то он растает и впитается. Нет необходимости в катализаторе или в магии. Ты становишься сильным без каких-либо последствий. Повышается нигун, если ты используешь ци, и, если ты используешь магию, повышается ее сила. Мое тело нестабильно, оно может не выдержать. Не думаю, что это случится, равнодушно ответил Хаджу. Что это значит? Хоть я и не смог вселиться в тебя, теперь я в доспехах и могу рассмотреть тебя поближе. Ты определенно нестабилен, но твое тело выносливо само по себе. Выносливо? В твоем теле есть что-то странное, понимаешь? Ха! Нечеловеческое сердце в теле человека. Я, великий монстр Хаджу, ручаюсь, что даже среди монстров нет таких, кто бы мог сравниться с твоим сердцем. Конечно, кроме нее, кто бы говорил, бестелесный, пробормотала Руби. Но Хаджу было наплевать. Сун Мин на секунду задумался над словами Хаджу. Дисбаланс тела. Поэтому он не смог совладать с Ци, которую узнал. Потому что душа ушла вперед, он мог полностью заполнить недостающую энергию черным сердцем, но тело, оно не может выполнить задуманные действия. Он провел 2100 лет в мире сознания, что привело к дисбалансу. Сун Мин получил лекарство от посла, но он не применил его и держал в сумке. Сун Мин волновался, что это приведет к излишкам Нигуна и он станет инвалидом. Но мое тело здорово, благодаря сердцу. Впрочем, я не могу ему доверять. Хотел бы он получить ответ от Прискана. Сун Мин не мог доверять словам Хаджу. Он пытался забрать его тело, вселившись в него. Хаджу, а почему вы так хотели выйти из спящего леса, что вселились в доспехи? Хаэм, думаешь, дело в самом лесе? Не знаю. Но я знаю, что должен был выйти из леса вместе с тобой. То есть, украсть мое тело. Да, идиот. Странно слышать оскорбление от такого юнца. Я жил 2100 лет, придурок, закончил ссору Сун Мин. Какие грубые слова. Не знаю, кто может осмелиться сказать такое Хаджу. Даже Бог не смог бы. Вы ставите себя превыше Бога? Ха-ха, ты столько прожил, а знаешь так мало. В этом мире Бог не так уж и велик. Я тоже смогу им стать, если захочу. Но не делаю этого. Стать Богом значит, что твоя гибель неизбежна. Они всемогущие, но такие беспомощные, сказал Хаджу смеясь. Сун Мин вспомнил Муши и Тинера. Если подумать о силе, которую они показали, Сун Мин не может согласиться со словами Хаджу. Ну, в любом случае, я вышел с тобой из леса. Так и должно было быть. Скоро ты это поймешь. Такова судьба. Судьба – это чушь. Ты не веришь в судьбу? В этом мире нет случайностей. У всего есть причина. Ты умер и ожил. Это должно было случиться. А я должен был выйти из леса. Это судьба. Найти что ли бога судьбы? Сун Мин серьезно над этим задумался. Но его размышлениям не суждено было долго продлиться. Сун Мин, почувствовав неладное, остановился. Чан Дыксу тоже. Чвиголь, произнес Чан Дыксу. Чвиголь сидел, прислонившись к стене. Возле него лежало тело двойника. А, Чан Дыксу, я видел, как вы двое разговаривали. Ха, вы ведь человек, глухо рассмеялся Чвиголь. Сун Мин тихо стоял и смотрел на него. Что произошло? Спросил Чан Дыксу, быстро подойдя к Чвиголю. Он поднял его своими огромными руками, голова Чвиголя повисла. Все в порядке, я просто отдыхал. Я встретил одиночного меча. Нет, двойника точь-в-точь напоминающего его и использующего его ци. Я встретил этого монстра. Чвиголь был всегда весел, но сейчас он не мог улыбнуться от боли. Его левая рука была оторвана. Не думаю, что много людей смогли бы улыбаться в такой ситуации. У тебя есть зелье? Оно было в сумке, но из нее многое пропало. Зато я остановил кровь. Чан Дыксу, у вас нет лекарства? Нет, уверенно ответил он. Сун Мин чувствовал благоговейный страх перед тупостью Чан Дыксу. Он посмотрел по сторонам. Там, где лежало тело двойника, не было видно руки Чвиголя. Где ваша рука? Спросил Сун Мин, подойдя к нему. Чвиголь посмотрел на него затуманенным взглядом. Чан Дыксу сказал ему. Год назад он убил призрачного меча. Ты же слышал о нем? Я слышал, но не может быть. Мы случайно встретились, попали в одно место. В слухах есть свои плюсы. Чвиголь сразу понял, кто перед ним. Призрачный меч был хорошим мастером. Ты мог видеть только один меч, но на самом деле тебя пронзали десятки. Может быть, моя рука где-то в куче плоти. Что он оставил после себя? Летопись. Чвиголь захихикал. Мне выпала летопись открытых земель. Мне, жителю открытых земель. Ну не смешно ли? Хоть техника и достойная, мне она ни к чему. Вот, держите зелье, сказал Сун Мин и засунул руку в сумку. Чвиголь удивленно посмотрел на него. Все равно у нас много лекарства. Он мог прирастить руку обратно с помощью эликсира, но не хотел почем зря использовать такое драгоценное лекарство. Если напоить его правильным зельем, то можно сразу привести его в чувство. Можно использовать несколько лекарств сразу. Это тоже неплохая идея. Джихака зовут будущим Шалиня. Так и Чвиголь, будущее открытых земель. Если помочь Чвиголю, от можно установить хорошие отношения с открытыми землями. Открытые земли – известная фракция. У них нет городов. В основном люди оттуда выполняют роль ушей и глаз. Сун Мин не чувствовал недостаток в информации, но сила открытых земель не только в ней. Среди 9 фракций открытые земли была самой многочисленной. Не помешала бы помощь главному человеку в такой фракции. Спасибо. Чвиголь взял лекарство из рук Сун Мина и поклонился. Он протянул летопись Сун Мину. Она мне не нужна. Спасибо. Сун Мин не отказывался. Эта техника была сильнейшей из открытых земель. Настолько, что, если бы ее заполучил кто-то кроме Чвигаля, он сорвал бы джекпот. Но Сун Мин не так уж и сильно желал заполучить летопись. Он изучал ее, но не до конца достиг. Она бы не сильно ему пригодилась. Но настроение Сун Мина улучшилось от того, что он заполучил такую летопись бесплатно. Глава 104. Подземелье В. Фух. Пятая бутылка зелья пошла в ход. Чвигалю, кажется, полегчало. Он выглядел гораздо лучше и даже смог встать. Он неуверенно повертел обрубком руки. Все-таки он понимал, что ее уже не вернуть. Спасибо. Чвиголь глубоко поклонился Сун Мину. Он не чувствовал боли от ран, поэтому мог спокойно улыбаться. Сун Мин наклонил голову, смотря на его улыбку. Ничего особенного, не для меня. Если бы вас здесь не было, мне бы не поздоровилось. Конечно, у Чан Дыксу не было с собой лекарства, а Чвиголь потерял свою сумку. Даже если бы ему удалось остановить кровотечение, этого было бы мало. Если не вылечится до конца, то тело откажет. В подземелье, где всякое может случиться, больной человек не выживет. В прошлой жизни Чвиголь умер, как Чан Дыксу и Пексова, подумал Сун Мин, прикусив нижнюю губу. Пока он думал, Чан Дыксу объяснял Чвигалю особенности этого подземелья. Чвиголь все внимательно слушал и принял решительный вид. Тогда нам нужно поторопиться. Даже если не вид Джи Хюн лично, а ее двойник начнет двигаться, мы очень сильно пострадаем. Ее двойник может быть даже опаснее ее самой. С ним не договоришься. Возможно, кто-то уже пострадал. Подумав об этом, Сун Мин не мог сдержать дрожи. Сун Мин пришел в подземелье, чтобы предотвратить смерть Пексова. Он хотел защитить только ее, и ему не важно, кто еще умрет. Ход Сун Мин и помог Чвигалю в надежде получить что-нибудь от открытых земель. Он может и убить его в ту же секунду, если это будет нужно, чтобы спасти Пексова.